где настоящее, где реальность моя. Мешки под глазами и синяки, веки устали. Глаза глубокие. Чтобы будущее было заебись, да. Буду ебать всю ночь и не выспусь я опять. Но все будут довольны результатом. После этого можно будет уже подыхать.